Глава 4. Ренат. Блядство. Точнее, не оно, потому что меня только что продинамила шлюха за 2000 баксов. Разыграла дерьмовый спектакль на троечку, заехала по лицу и съебалась в ночь. Мне, по лицу. Да будь мы на родине моего отца, она бы уже лишилась этой руки. Это расценили бы как покушение на жизнь наследного принца. Это не первый отказ на моей памяти, но первый от девки, за которую я заплатил. Гнев струится по венам, и, наверное, хорошо, что блондинка успела сбежать до того, как я пришел в себя. Потому что, клянусь богом, я бы заставил ее отработать каждую копейку. Вылетаю из комнаты, громко хлопая дверью и прерывая все веселье. В комнате повисает гробовая тишина, пока я глазами сканирую каждый угол зала. Это, блядь, сбежала. Кинула меня. Что, Масур, тебе уже шлюхи отказывают? Ржет, как конь Илья. Мой друг, которого прямо сейчас я хочу подвесить за яйца к потолку. Да пошел ты. Бешено рявкаю, на что он еще громче хохочет. Ублюдок. С кем пришла эта дрянь? Пристально смотря на заметно нервничающих девушек, требую ответа. Две девушки в углу комнаты несмело поднимают руки, испуганно переглядываясь между собой. Что сказать, слухи обо мне ходят разные. Большинство из них, разумеется, бред сивой кобылы, но некоторые из них играют мне на руку. Люди меня боятся и уважают. Ненавидят, но уважают. И это уважение я заслужил еще до того, как стал наследным принцем. Тогда я понятия не имел, кто мой отец, и, по правде говоря, не горел желанием узнать, пока он не появился на пороге моей квартиры. «За мной!» Тоном, нетерпящим возражения, отрезаю, и уж они-то не посмеют меня ослушаться. Захожу в кабинет, падаю в кресло и, сложив руки в замок, выжидательно смотрю на двух эскортниц. Кто такая? Как зовут? Где учится? Работает и чем дышит? Хочу знать все. Вижу, как высокая шатенка судорожно сглатывает и трясущимися руками поправляет волосы. Выступает вперед и начинает, точно солдат, отвечать на мои вопросы. Виолетта Новикова, студентка первого курса филологического факультета, приехала из какого-то Мухосранска, название которого я не потрудился запомнить. Не работает, живет в общаге и отчаянно нуждается в деньгах. Все, так сказать, по стандарту. Смазливая провинциалка, дорвавшаяся до свободы и желающая прочувствовать все прелести этой жизни. Она сказала, что попала сюда случайно. С настоящим рычанием вырывается из меня. «Сюда? Случайно?» У этой разговорчивой шатенки глаза на лоб лезут от изумления. Она-то знает, что в такие места случайно не попадают, только по приглашению. Даже эскортницам приходится становиться в очередь, чтобы провести со мной ночь. Я щедр на подарки и особенно на оргазмы. «Да она сама напросилась!» С искренним возмущением вступает в разговор вторая девушка. «Возьмите, да возьмите меня с собой. Я на все согласна, говорила. А у нас одной девчонки как раз не хватало, вот мы и взяли. Что, нам жалко, что ли?» Сама напросилась. Ясно, а теперь, значит, решила поводить меня за нос. Маленькая хитрая сучка. «Свободны!» Ледяным тоном отрезаю, указывая рукой на выход. «Слушай, Масур, а может мы...» Смелая шатенка призывно облизывает губы, опуская красноречивый взгляд на мою ширинку, под которой член до сих пор стоит, как каменный. Раздумывая над этим примерно долю секунды, а затем пренебрежительно фыркаю. «Пошли вон!» Я не намерен довольствоваться малым. Вытрахаю всю поганую душу из дерзкой блондинки, когда до нее доберусь. Она забудет свое имя и будет помнить только мое, выкрикивая его в агонии. Девушки разворачиваются и стройным шагом направляются на выход, а я между тем достаю свой смарт, чтобы набрать пару номеров и выяснить все, что не рассказали мне эти дуры. Шлюхи всегда беспрекословно выполняют все, что им говорят. В этом и вся фишка эскортниц, они не отказывают. Просят больше, да, но каждая назначает себе цену сама, а поскольку я человек щедрый и деньги мне представляют для меня особой ценности, то плачу столько, сколько скажут, в пределах разумного, конечно. Никто в здравом уме не будет платить за дырку миллионы. Ценник варьируется от 1000 до 10 долларов за ночь. Самую большую сумму я заплатил мисс Мира в прошлом году за то, что она отсосала мне в кабриолете. Минет был так себе, если говорить откровенно. В моей жизни был и получше, причем бесплатный. Моралисты скажут, что я сукин сын. Но, ребята, поверьте, отношения по типу покупатель-товар – это лучшее, что можно себе представить. Ни одна эскортница не станет ковырять твой мозг чайной ложкой, если ты не ответил на звонок. Она будет мило улыбаться и заливисто смеяться, даже если ты будешь ей рассказывать, какое на вкус собачье дерьмо. Я бы мог их иметь, не заплатив ни цента, но тогда бы они чего-то от меня ожидали. Ласки, заботы и, возможно, любви. На последние я, в принципе, не был способен, а на первое и второе предпочитал не тратить время. Но на блондинку я потрачу время. Она еще будет умолять меня о большем и отчаянно искать моего внимания. Виолетта. Меня лихорадочно трясет, когда я возвращаюсь домой. Часть аванса, который дала мне Рита, пришлось потратить на такси, но мне абсолютно плевать на все. На то, что меня выселят на университет и красный диплом, к чертям собачьим. И если жить в столице и зарабатывать на общагу нужно таким местом, то лучше уж ларек у дяди Бори. Там и пирожки вкусные на худой конец. Судорожно всхлипнув, стягиваю через голову это отвратительное платье и швыряю на кровать Алены. И пофиг, что оно стоит целое состояние. Прямо сейчас я имею право злиться на своих чокнутых соседок. Пофоткаться? Серьезно. То, как меня лапал этот мерзавец, не было просто фотографиями. Это были самые настоящие домогательства. А если бы я не среагировала, то, возможно, и изнасилование. От этой мысли по позвоночнику проносится липкий холод страха, а кожа покрывается мурашками. Кажется, будто я пропиталась насквозь терпким запахом этого невозможного мужчины. Его горящие адовым огнем глаза до сих пор меня преследуют. И то, как он смотрел, когда я посмела его ударить, не приведи Господь нам где-то пересечься. Боюсь, после этой встречи мое бездыханное, истерзанное тело найдут где-то в водосточной канаве, если вообще найдут. Схватив вещи и предметы личной гигиены, иду в душ, где, конечно же, течет только холодная вода, но сейчас это помогает мне взять себя в руки и окончательно не расклеиться. Никогда в жизни не чувствовала себя настолько дешевой и смешанной с грязью, настоящей шлюхой, девушкой без чести и достоинства. И это просто театр абсурда, учитывая, что сегодня случился мой первый поцелуй. Точнее, его варварским способом у меня отобрали. И пусть такие, как Рита и Алена, прожженные и умудренные жизнью, будут смеяться с меня в голос, но для меня поцелуй и отношения много значат. Нет, я не из тех, кто ждут принца на белом лимузине. Мне бы просто хорошего парня, работящего, верного, заботливого и любящего. Я бы в такого влюбилась без оглядки. Именно такой парень должен был получить мой первый поцелуй, а не восточный принц с кошмарным характером. Тот, для кого я даже не человек, для которого плоть имеет большее значение, чем душа. Ненавижу тебя, Масур. Ненавижу за то, что заставил меня чувствовать себя грязью под твоими ногами. Ненавижу и презираю. Пусть тебе и все равно.